Глава 15. Мотив 2. Ближе к утру Ира наконец решилась. «Я тут». «Долго ты», — проворчал Кенни и начал убираться. После работы с червем матка и мусора всегда оставалось довольно много. Зато появились первые успехи. Кенни аккуратно поднял коричневого прана-червя и сунул его в капсулу. Этот вид прана-червя появился после множества экспериментов с червем-маткой. «Что это за прана-червь?» — спросила Ира. «Я назвал его червь-вонючка», — Кенни хмыкнул. «Взрывается и выделяет вонючий газ. Ты поговорил с ней?» «Да. Вторая тоже думает, что в твоем мозгу, в прана-черве, скорее всего, осколок души третьего святого. Я ей рассказала про наш план». Она одобрила его. Сказала, что со своей стороны поможет. Кенни кивнул. Он представлял, какую помощь может предоставить вторая. Связана она определенно с кластер. Она предупредила, что если ты не справишься, то, скорее всего, умрешь. Тебя или третий убьет, или маршалы культа. Это и так очевидно, Кенни поморщился. Допускать возрождение Лохрашина она тоже не хочет, поэтому второго избранного надо убрать. «Я думал, что вторая и Лохрашин союзники», — приподнял брови Кенни. «Раньше были, когда объединились против третьего. Кроме этого, их ничего не связывает». «Святая не знает, где этот второй?» «Нет». «Ладно», — кивнул Кенни. «Вторая знает, что случилось с Аурелией?» «Нет, я не стал рассказывать про Люцию. Вторая считает, что кто-то из подчиненных монстров третьего следит за тобой, и он напал на Аурелию». Кенни скривился и задал следующий вопрос. «Почему вторая не приказала убить меня? Зачем помогала? Она же сразу вычислила нас». «Да», — Ира мысленно вздохнула. «Все дело во мне. Она хочет, чтобы я разобралась с заговором древних. Сейчас с самого начала все расскажу. Это долгая тема». «Давай», — удивленно протянул Кенни. Подтвердилась одна из их самых слабых версий, что вторая святая не стала его убивать из-за Иры. «Но скоро уже рассвет. Я не смогу полноценно тебе отвечать». Кенни сел поудобнее и приготовился слушать сестру. «Сперва про мир духов», — начала Ира. «Помнишь трактат мудрейшей Шараму? В видении второй он упоминался». «Да, про божественного дракона», — кивнул Кенни. «Люди появились из души этого дракона, а древние — потомки его убийцы». «Шараму переврала настоящую легенду. По преданиям древних, которые нашла вторая, божественный дракон и правда существовал. Он умер на небесном камне, его плоть, кости и кровь заставили небесное тело трансформироваться в планету. Появилась первая жизнь. Первые древние — это не потомки убийц божественного дракона, как писала в трактате Шараму. Наоборот, они вышли из тела дракона. Все древние, включая древних драконов, которые повелевали небом. Мамонты, ящеры и титаны владели землей. Еще три неизвестных вида древних – океанами. По преданиям древних, древние драконы жили на острове драконов, который находится в центре Вечного моря. Ира замолчала, ощутив приближение Криса. «Вставай давай! Завтракать!» – буркнул дед. «Иду», – рассеянно ответил Кенни. Он знал, что триграмм поделен на 5 огромных областей. По его прикидкам, каждая из этих областей площадью больше всей Евразии. Эти 5 областей – западный вечный лес, северная пустыня, восточный горный покров, южный туманный архипелаг и вечное море. Вечное море находится в центре 4 областей и считается невероятно опасным местом. Вторая говорила, что даже она не смогла добраться до острова драконов, продолжила Ира, когда Кенни вышел на улицу. Это очень опасное место. У небольшого костра уже сидели Кластер и Фластер. Дед накладывал в металлические миски горячее блюдо, жареную вермишель с мясом и сыром. Кенни сглотнул слюну. «Цени!» — проворчал дед. «Ель нашел макароны!» «Спасибо!» — пробормотал Кенни, присаживаясь на пенек. Ира в это время продолжала. «Так вот, по преданиям древних, мир духов образовался из остатков разума и души божественного дракона. Он является отражением планеты. Каждое событие отражается в мире духов». Вторая сказала так. «Мир духов — это энергетический слепок мира, где отпечатываются события и действия реального мира. Какие-то события практически незаметны, а другие, наоборот, вызывают сильные колебания. Нельзя привести конкретный пример. Мир духов нелогичный. Ночной кошмар обычного человека может породить в нем призрачного монстра элитного ранга. А взрыв живого великого генерала — только легкий ветерок. Но при этом основное влияние на мир духов оказывают те, кто владеет праной». «Какой-то ты задумчивый», — заметила Фластра. Кенни с улыбкой пожал плечами, внимательно слушая сестру. «По теории второй, мир духов сыграл очень важную роль в жизни древних. Раньше древние были неразумными существами, которые пожирали друг друга. Но из-за влияния мира духов они медленно эволюционировали и стали разумными. Мир духов непрерывно расширяется и растет, но чем больше разумных существ на планете, тем быстрее накапливается лишняя энергия. Раньше существовало два пути сброса этой энергии. Первый — это аномалии. Периодически мир духов выбрасывает в реальность энергию, которая порождала всяческие аномалии. Второй путь — это использовать энергию мира духов для созидания реальных вещей, то есть вытаскивать предметы из мира духов в реальность. Древние мамонты это умели делать, как и некоторые маршалы-созидатели. Кенни сильно заинтересовался последними словами сестры. Получается, в теории он может вытащить в реальность щит Рафаила или крылья Михаила? «Сегодня караван будет проходить мимо города мамонтов», — сказал Крис, доедая. «Если жортик разрешит, привал будет дольше. Сходите на экскурсию, посмотрите, как жили древние». «Ого!» — Фластра воодушевилась. На лице Кластер тоже появился интерес. «Заканчивайте», — проворчал Крис и начал собираться. Кенни тоже поспешил доесть и присоединиться к нему. Скоро отход. Ира решила подождать, пока Кенни не сядет в носорога. После того, как троица залезла в панцирь, Фластра спросила. «Кто первый дежурит?» «Я», — отозвался Кенни. «Засыпайте». Сестры не стали спорить. Им хотелось поскорее дождаться остановки и посмотреть на город мамонтов. Они активировали свои амулеты и заснули. Ира вернулась к рассказу. Древние мамонты закупорили мир духов. С тех пор больше не было аномалий. А созиданием из мира духов умеют пользоваться только единицы маршалов. Этого сильно не хватает для того, чтобы разгрузить мир духов. После восстания 12 третий сильно ограничил пронариев. Маршалов становилось все меньше. Пронариев в целом становилось меньше. Это немного оттянуло исход. Все-таки пронарии очень сильно влияют на мир духов. Но ситуация не изменилась. Мир духов продолжает расти, а энергию некуда выплеснуть. Кстати, вторая сказала, что раньше в мире духов не было тумана. Представляешь? Туман — это та самая энергия, которая не может вырваться. В общем, когда наступит час Х, мир духов взорвется. Неизвестно, к чему это приведет. Хорошо, если создаст огромнейшую аномалию, которая охватит, не знаю, какое пространство. Может, и всю планету охватить. Но это в лучшем исходе. В худшем, если прана среагирует на взрыв. Тогда вообще неизвестно, что случится. Может быть, даже вся прана испарится или превратится во что-то другое непонятное. Очень вероятно, что все прана-юзеры массово погибнут. Скорее всего, древние мамонты на что-то такое и рассчитывали, когда закупоривали мир духов. Ира замолчала. Кенни погрузился в свои мысли. Минут через 10 он кивнул и что-то невразумительно буркнул. Ира поняла знак и продолжила. «Про мир духов ты узнал. Теперь про связь маршала и мир духов. Одно из условий становления маршалом – это закрепление в мире духов. Нужно захватить территорию, присвоить ее себе, соединить ее со своим источником. Образовывается так называемое королевство маршала. Оно бывает разных размеров и разной мощности. Но чем больше и мощнее королевство, тем больше праны маршал сможет оттуда получить. Маршалы гораздо сильнее обычных пранариев. Разница как между небом и землей. Тот же великий генерал сможет ограниченное количество раз использовать большие техники, пока его источник не кончится. Ну, ты лучше меня это знаешь». Кенни медленно кивнул. «В теории источник великого генерала должен вмещать от 180 уе праны. На практике сильно больше. Одна большая техника минимум стоит 60 уе. Это если не рассматривать техники созидания. Они требуют больше энергии». По примерным прикидкам Кенни, у того же Криса источник около 290 уе праны. Но у него и техники мощнее. Например, техника гиганта требует примерно 90 уе. В итоге Крис после активации своих больших техник, доспеха и гиганта, опустошает свой источник почти на 2/3. Ему приходится сильно экономить и быстро поглощать камни праны. Особенно после того, как он получил королевского медного и королевского выдыхателя, Крис почти перестал использовать свои средние техники, вроде рева, регенерации, силовой волны. Только рывком пользуется, который незаменим в бою на высоких скоростях. «У сильных маршалов почти нет ограничений в используемой пране», — продолжала Ира. «Если великий генерал может использовать за бой 3-4 большие техники, то маршал — 10, 20, 30. И это я не говорю о сверхтехниках». Кенни кивнул. «И правда, совершенно разный уровень силы. Один опытный маршал-боевик без труда положит отряд из десятка великих генералов. Чем сильнее маршал, тем больше его королевство. И наоборот. По сути, святыми зовутся те, кто захватил огромный участок в мире духов. Например, у второй, в пик силы, королевством была вся область ящеров». Кенни не сдержался и кхекнул. Марко лениво посмотрел на него и жестом предложил сыграть в карты. Кенни отказался. «Чем больше королевства, тем больше возможностей. Те маршалы, которые умели вытаскивать предметы из мира духов в реальность, были очень сильны. Но каждая такая манипуляция тратит твое королевство. Я сама не понимаю, что это значит и как работает. Святая сказала, что у нее остался такой маленький клочок королевства, потому что она пожертвовала почти всем, когда помогла Лохрашину и вторглась в королевство третьего. Тогда была битва третьего и Лохрашина. В одиночку Лохрашин бы проиграл, поэтому вторая помогла ему. Я не знаю, как именно она это сделала и как смогла повлиять на реальный мир. Кстати, чтобы создать духа, тоже надо иметь очень большое королевство. Например, если взять Аурелию. Черный лес раньше был ее королевством и назывался Изумрудным лесом. Он был одним из самых красивых зон во всем мире духов. Но затем Аурелия создала своего духа, и Изумрудный лес стал черным, запретной зоной. Ее королевство сжалось до небольшой полянки. Кенни мысленно кивнул. Вот и раскрылся секрет, как создать духа. И для этого нужно стать сильным маршалом. М-да. Но королевство не только дает преимущество маршалу, но и ограничивает его. Когда появляется королевство, маршал привязывается к определенному месту в мире духов. Он не может сильно далеко уйти от королевства, иначе мир духов поглотит его территорию. Знаешь, что самое необычное? Когда два маршала сражаются, их королевства сталкиваются и повреждают друг друга. Даже если территориально они находятся в разных областях, они все равно каким-то образом сталкиваются и вызывают астральный шторм. Но я уже говорила, что мир духов нелогичен. Кенни приподнял брови. Теперь он начал смутно понимать, почему вторая выбрала именно Иру. Теперь перехожу к главному. Вторая сказала, что единственный способ помочь миру духов — это сломать пломбу, которую поставили мамонты. Но для этого нужно обладать огромной силой. Например, третий святой мог бы сломать эту пломбу, но он не мог ее найти и был сильно ограничен из-за своего королевства. Я же, по словам второй, уникальное существо. Я каким-то образом могу развиваться в мире духов, при этом на меня не действует ограничение мира духов. Я не принадлежу этому миру, я душа земли, поэтому на меня не работают ограничения. Хм, а ведь на меня тоже, подумал Кенни. «Любой пронарий может поглотить лишь три искры, но не он. Мы с тобой связаны. Я не могу существовать, если ты погибнешь, и не могу развиться сильно больше, чем ты, потому что я привязана к твоему источнику. Поэтому чем сильнее ты будешь становиться в реальности, тем сильнее я буду в мире духов. Однажды я достигну той мощи, когда смогу пробить пломбу». Вторая считает, что тебе необходимо стать как минимум великим генералом, но не маршалом, потому что твое королевство, в теории, может повлиять и на меня. Вот я все рассказала. Кенни глубоко задумался. Он не заметил, что последние пару минут голос Иры неуловимо изменился. Кое-что сестра скрыла, не стала раскрывать брату. Кенни раздумывал над разговором Иры и Святой еще долго, до самой остановки. Жортик все же великодушно разрешил пассажирам походить по улицам легендарного города мамонтов и проникнуться аурой древности. Получасовая остановка стала двухчасовой.